Страница 364. Забыв предупредить читателей о том, что версия писателя далеко не всегда совпадает с былой реальностью. Скажем, известный лабиринт на острове Крит долгое время считался дворцом критских царей, где они обитали, судили и рядили. Эта версия нашла отражение в романах, в том числе и написанные автором этих строк 12 лет назад. Однако в последнее время было неопровержимо доказано, что лабиринт – не место жительства критских владык, а огромная усыпальница. На художественные достоинства написанных, согласно прежней ошибочной концепции романов, это может и не повлиять. Но вот в исторические труды непременно следует внести поправки. Иногда их вносят, а иногда и нет, цепляясь когтями и зубами за устоявшуюся точку зрения. Простой пример. Уже более 100 лет назад русские историки Костомаров, Срезневский, Иловайский начали сомневаться в личности автора повести временных лет, приписывая ее не скромному иноку Нестору, а игумену Сильвестру Выдубецкому. В своей книге «Становление Руси» Иловайский обобщил все возражения против авторства Нестора и весьма доказательно отстоял гипотезу авторства Сильвестра. Однако и 100 лет спустя из книги в книгу кочует именно Нестор. Кстати, по сведениям того же Иловайского, повести предшествовал некий начальный летописный свод. Но до наших времен он не дошел, как летописец Затопа Засекина и многие другие апокрифы. Кое-что, конечно, меняется. Как не безраздельно царствовала на протяжении сотен лет версия о том, что князей Бориса и Глеба убил их злокозненный брат Святополк, за это преступление и припечатанный навеки прозвищем «Окаянный», в некоторых книгах, вышедших в последние годы, отдается должное и другой версии, по которой Бориса и Глеба убил другой их брат, Ярослав Мудрый. Потребовалось 6-7 лет, чтобы она вошла, пусть на правах гипотезы, в серьезные обзорные труды, но вошла все-таки. По крайней мере, открыто признается, что могут существовать несколько версий исторического события, а это на нашем безрыбье нешуточный прогресс. Страница 365. Читатель, возмутившийся предложенной мною гипотезой, исходу отметающий ее без особой мотивировки, должен уяснить себе одну простую вещь. Подавляющее большинство якобы несомненных свидетельств монгольского нашествия из далеких степей является собой добросовестное переписывание авторами трудов предшественников, и не более того. Свидетели и источники. В начале XX века историк Иловайский в качестве основы для того, чем располагала современная ему историческая наука, назвал всего 7 источников о монголах и Чингисхане. Перечисляю все. Первое – древнекитайские летописи. Второе – персидский летописец Рашид ад-Дин. Третье – буддийско-монгольская летопись Алтын-Тапчи. Четвертое. Армянская история монголов инока Магакии XIII века. Пятое. Европейские путешественники XIII века Плано Карпини, Аспелин, Рубрук и Марко Поло. Шестое. Византийские историки Никифор Григора, Акрополита и Пахимер. Седьмое. Западные летописцы, например, Матвей Парижский. Ну что ж, рассмотрим. С брехуном Матвеем мы уже знакомы. О древности китайских летописей читатель уже имеет некоторые представления. Что до европейских путешественников XIII века, мы уже подробно рассмотрели, что собой представляют эти сказочники как свидетели. Персидский летописец Рашид ад-Дин жил в 1247-1318 годах, очевидцем описанных им событий не является. Есть, правда, еще родословная история о татарах хивинского хана Абульгази, но с ней ситуация темная. Во-первых, означенный Абульгази числил себя прямым потомком Чингисхана, значит, на объективность рассчитывать нечего. Ясно, что ученый хан стремился приукрасить деяния своего славного предка, насколько мог.